Глава 8. Платоновская академия после Платона. Страницы с 257 по 259. Еще при жизни Платон сам назначил себе преемника по руководству академией. Преемником этим стал его ученик, сын его сестры Спевсип, 407-399, стоявший у руководства в течение всего остатка своей жизни, 347-339. В ряде вопросов Спевсип отклонялся от учения Платона, прежде всего в учении о благе и об идеях. Как и Платон, он исходит из блага, единого, но видит в нем только начало бытия, а не его завершение. В сущности, Спевсип был скорее пифагорейцем, чем платоником. Учение Платона об идеях он отрицал, заменив идеи числами пифагорейцев. Однако и числа он понимал не столько в платоновском, философском, онтологическом смысле, сколько в смысле математическом. Он использовал при этом пифагорейское учение о декаде и о ее первых четырех числах, придав таким образом древней академии вполне пифагорейское направление. Он сближал мировой ум Платона не только с душой, но и с космосом. Он даже начал борьбу с Платоном и платоновским дуализмом в теории познания, в которой он ратовал за научно значащее чувственное восприятие, и в этике, выдвинув счастье как основную категорию этики. Возможно, что уже начиная со Спевсиппа, в платоновскую академию проникает скептицизм, впоследствии столь усилившийся при Аркисилае и Корниаде. Последующие академики примыкали к позднему Платону, чьи воззрения были сильно окрашены пифагореизмом. Это Гераклит Понтийский, Филипп Апунский, Гестеей и Менедем. Не столь как Спевсип приблизился к пифагорейцам его ученик Ксенократ, который стоял во главе Академии в течение 25 лет, 339-314, и был главным представителем школы, одним из самых плодовитых ее писателей. Ему принадлежит разделение всей философии на области диалектики, физики и этики. Как и пифагорейцы, он принимал за первооснову единое или нечет, и неопределенную двоицу или чет. Первое он называл отцом, вторую — матерью богов, отождествляя единое с умом или Зевсом. Он выводил величины из чисел, применяя гипотезу неделимых линий, которые он называет мельчайшими. Мировую душу он определял как самодвижущееся число. Он присоединил к физическим элементам эфир и утверждал, что элементы состоят из мельчайших телец. В этике он следовал Платону еще сильнее, чем Платон, настаивая на различии между теоретическим и практическим разумом. Только первый из них он называл мудростью. Из учеников Ксенократа прославились в области этики Полемон и особенно Крантор. Последний был автором высоко ценившихся этических трактатов. Один из них, о скорби, положил начало популярному впоследствии жанру утешений.